13 июля 41 года, час пополудни, Белосток, дворец Браницких. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Встреча с польскими вертолетчиками состоялась в отдельном кабинете. Их было двое. Пилот Ми-2 в звании капитана и летчик-наблюдатель в звании поручик. Судя по эмблеме на борту, их вертолет принадлежит к службе пограничной охраны и вылетел для осмотра непонятного явления по непосредственному указанию начальства с аэродрома Кривляны, расположенного на южной окраине города. Оба поляка довольно прилично говорят по-русски, и оба в ужасном смятении и недоумении от происходящего. Чтобы прийти в такое состояние, им было достаточно пролететь на своей вертушке из зимы в лето, столкнуться тут со звеном невежливо настроенных краснозвездных шершней. До стрельбы на поражение, слава отцу, дело не дошло. И уже на земле оказаться под конвоем отделения моих бойцовых остроухих. Девочки находились при исполнении, так что вид имели суровый и были экипированы по-боевому. Бронежилет, разгрузку, каску, имели при себе супермосин и неизменный тевтонский палаш в заспинных ножнах. Попробуй, не подчинись. Потом этих двоих привели во дворец Браницких, над которым развивается не польский, а советский флаг, и представили пред наши светлые очи. Больше всего панов поразил самый настоящий товарищ Сталин. Уставились они на него так, будто как минимум увидали графа Дракулу. Запугали этим человеком людей Хрущ и его присные, хотя он и кровь не пьет, и младенцев на завтрак не ест. Какой-нибудь Черчилль или Рузвельт были в 100 раз его кровавее, но из них никто мирового злодея не делал. Впрочем, лучший друг советских физкультурников заранее сказал мне, что не будет вмешиваться в разговор ни словом, ни жестом, а участие во встрече принимает только для того, чтобы истинным взглядом посмотреть на жителей того мира, пусть даже это и всего лишь поляки. Товарищу Сталину лучше один раз увидеть этих людей и их реакцию на себя собственными глазами, чем 100 раз прочитать о них в книгах из будущего. И, судя по всему, от польских вертолетчиков он оказался далеко не в восторге. Да и для меня эти люди, даже с поправкой на их национальность и государственную принадлежность, тоже выглядят как-то вторично. Не оголтелые от ненависти пшеки нашего времени, но и не герои фильма про 4 танкистов и собаку, которым было дело, сопереживала вся советская страна. Кажется, что это нормальные вроде бы люди, но будто лежит на них какая-то порча или проклятие. Однако обмен мнениями по польскому вопросу у нас с советским вождем еще впереди. Наши не совсем добровольные гости могли бы вообразить, что тут снимается исторически фантастическое кино, но ни камер, ни софитов, ни работников сцены, ни прочего кинематографического персонала здесь не наблюдалось. Зато замок и его окрестности заполняли люди в псевдосоветской военной форме со знаками различия РККА начального периода войны. На улицах были видны колонны танков, вполне современных, на середину 70-х годов. А в воздухе сами по себе, без всякой опоры, с тихим свистом парили фантастические аппараты, вроде бы как из далекого будущего. Удивительно. Смешение времен и стилей, и тут же товарищ Сталин, собственной персоной, как признак ужасного прошлого. «Добрый день, пановая!» — поприветствовал я польских офицеров. «Меня зовут Сергей Сергеевич Серегин. Несмотря на свой относительно небольшой чин, это я тут самый главный воинский начальник и командир всех этих людей». «Добрый день, пан капитан!» — по-русски с сильным акцентом ответил пилот польского вертолета. «Меня зовут капитан войск пограничной охраны Ксаверий Кузловский, а это мой летчик-наблюдатель, поручик, по-вашему старший лейтенант, Петр Михалик. Нас послали осмотреть столб пара, поднимающийся к облакам прямо из воздуха на высоте полукилометра. Ну, я осматривали бы из своего воздушного пространства, прошептал я. А границу между мирами зачем было пересекать? Между мирами, пан капитан? С недоумевающе переспросил капитан Козловский. Да, именно между мирами, подтвердил я. А то вы и не заметили. Там у вас зима, холодно, идет снег, а тут наоборот, лето и довольно жарко. Тут у нас 13 июля 41 года, уже идет война с Германией, кровавые сопли с обеих сторон летят во все стороны. Но позвольте, пан капитан, воскликнул Савелий Козловский, насколько я помню, германцы взяли Белосток уже 27 июня. Да, взяли, пан Савелий, ответил я, а потом отдали. Причем с поклоном. А те германцы, что не хотели нам кланяться, уже гниют в земле. Тут, видите ли, необычный мир Второй мировой войны, где все идет, как написано в ваших учебниках истории. Тут искусственный мир, получивший сильный удар в бок в результате вмешательства извне. Моего вмешательства, панове. Я не зря назвал себя тут главным воинским начальником. Все эти фантастические для вас летательные аппараты и современные танки, как и десятки тысяч идеальных солдат женского пола из далеких миров, подчиняются именно мне и никому более. Моих сил вполне хватило для того, чтобы, открыв дверь в этот мир 2 июля, к настоящему моменту полностью сорвать германский блицкриг и организовать тут, в глубоком вражеском тылу, освобожденную зону. «Но это же невероятно!» — воскликнул пан Козловский. «Такого просто не может быть!» «Товарищ Серегин», — мысленно сказала мне Бригитта Бергман, — «бессмысленно вести разговоры с этими офицерами, мелкими, как инфузории. Таких можно только накормить и отпустить, ибо их бесследное исчезновение на нашей территории будет совершенно нежелательным. Все, что от них требуется, — это информация о дате и точном времени в том мире. А нужен нам их начальник, заместитель министра внутренних дел генерал бригады Мирослав Милевский, так как по долгу своей службы именно он курирует собственную польскую службу безопасности, а также связи со спецслужбами Советского Союза, Восточной Германии и Болгарии. «Выхода на советское КГБ нам не надо ни сейчас, ни впоследствии», так же мысленно ответил я. «Продвигаясь по этой линии, мы упремся в фигуру председателя КГБ, товарища Андропова. А к этому человеку у меня имеется стойкое недоверие и даже отвращение. Во-первых, именно он притащил на самый верх такое дерьмо, как месье Горбачев. И это мне известно совершенно достоверно, как капитану Серегину. Во-вторых, энергооболочка доложила, что его подозревали в организации убийства Петра Машерова. И это далеко не единственное подобное преступление. Есть у меня такое чувство, что если порыться в этом деле со всевозможным тщанием, то за ним всплывут и другие случаи интриганства и нечистоплотного поведения. А как нашим смежникам-чекистам завещал товарищ Дзержинский, руки у них в любом случае должны оставаться чистыми. Выход на наших товарищей из штази для нас сейчас куда интереснее. Вряд ли генерал-полковник Эрих Мильке захочет, чтобы через 15 лет его внутренние советские предатели сдали его на бойню как барана вместе со всей вашей страной. «Туше, товарищ Серегин», — подумала Бригитта Бергман. Если кто и отнесется к вашему предупреждению серьезно, то это мои коллеги из Министерства государственной безопасности Восточной Германии. Но скажите, какую цель будет преследовать этот контакт, который отдалит нас от эпицентра событий в Москве, а не приблизит к нему? Через генерала Мильке, курирующего не только политическую, но и военную разведку, я планирую выйти на своих коллег из Главного разведывательного управления Советского Министерства обороны, мысленно ответил я. А вот это уже будет совсем другое дело, потому что эти люди еще не скурвились и не прогнили. И, кроме того, они всегда будут рады вставить фитиль конкурентам-смежникам. И министр обороны приветствует это стремление, ибо межведомственную грызню еще никто не отменил. И вот, когда подобный контакт будет налажен, можно подумать о том, чего бы учинить такого этакого, грохнуть какого-нибудь западного политикана во время перелета через Атлантику, чтобы раз и навсегда выбить тот мир из основного потока и получить в нем свободу перемещения. Бригитта Бергман на меня как-то странно посмотрела и мысленно сказала: «Тот мир середины 70-х годов, товарищ Серегин, уже вышел из основного потока, хотя в нем мы еще не шевельнули и пальцем. Своими способностями мага истины я чувствую это совершенно определенно. Скорее всего, это произошло сразу после возникновения постоянного портала. Потому что после этого, в любом случае, ничего в этом мире не может остаться таким, каким было прежде. Но об этом мы можем поговорить и потом, а сейчас нужно решить вопрос с панами-вертолетчиками, выяснить точную текущую дату и отпустить их обратно, как у вас говорят, до дому, до хаты». «Ну, товарищ Бергман, если этот мир и так вышел из основного потока, то ничего особенного учинять нам в самом деле не требуется», — подумал я. «Тихо пришли, тихо сделали свои дела, а потом глядь, а что-то в лесу сдохло и ветра не было». А вот панов польских летчиков за генералом Милевским отпустить надо, и как можно скорее. В первую очередь для того, чтобы этот деятель со своей стороны организовал особый режим охраны. А то на наш исходящий паром посреди зимы портал в самом ближайшем времени толпами полезут всяческие любопытствующие туристы. Угораздило нас учинить свою манифестацию не на поляне посреди глухой пущи, а рядом с крупным городом. «Ну, кто ж тогда знал?» — пожала плечами Бригитта Бергман, на чем наш мысленный обмен мнениями был закончен. «Панове офицеры», — сказал я вслух, обращаясь к польским вертолетчикам, — «я не вижу смысла спорить с маленькими людьми о том, что случиться может, а чего нет. Самое главное, то есть переход в другой мир и расположившуюся тут мою армию, вы видели собственными глазами. Могу вас заверить, что тут только часть моих сил, причем не самая большая. А с главной моей боевой единицей встречаться нежелательно, даже американским империалистам, ибо все будет в прах и пепел, как после ядерной войны. Но это я говорю вам не с целью напугать, а для общего понимания, ибо не имею ничего против вашей народной Польши. Но имейте в виду, что тут круг в небе — это тоже граница, и не только с сопредельным государством, но и с сопредельным миром. И будет очень нехорошо, если через несколько дней в Белосток вашего мира поглазеть на дивное дело толпами начнут наезжать разного рода любопытствующие со всей Польши, в том числе и шпионы всех мастей. Там у вас такое может начаться, что западно-германский осенний пивной фестиваль покажется образцом благопристойности и порядка». «Да, пан Серегин», — согласился капитан Козловский, — «такое развитие событий будет совсем нехорошо. Но что тут можем сделать мы, как вы правильно сказали, маленькие люди? И даже начальник нашего пограничного отдела, полковник Василевич, недостаточно компетентен для решения такого вопроса». «Да», — сказал я, — «чтобы решить этот вопрос, полковник Василевич должен обратиться с рапортом даже не к своему непосредственному начальнику, генералу бригады Чеслову Стопинскому, а к конкурирующему спецслужбы заместителю министра внутренних дел, генералу бригады Мирослову Милевскому. Раз уж эти врата между мирами возникли, пусть даже и без нашего желания, то необходимо налаживать кое-какие официальные отношения, хотя бы по линии пограничных и прочих специальных служб». «Це добже», — кивнул старший из польских офицеров. «Но что нам делать, если полковник Василевич не поверит нашему устному рапорту?» Тогда разрешаю вам сделать для начальника вашего отдела один вывозной полет по кругу над местным Белостоком, после чего вы должны сразу вернуться обратно на свою территорию. Думаю, что увиденного с высоты птичьего полета будет достаточно для того, чтобы пан полковник воспринял ваш рапорт со всей возможной серьезностью. — О да, — пан Серегин согласился, капитан Козловский, — такой вид убедит кого угодно. — В таком случае, пан капитан, последний вопрос, и вы можете садиться в вертолет и отправляться на свою сторону, — сказал я. — Какой год, месяц и число идут у вас там, в вашем мире? — 2 января 1976 года, — ответил мне собеседник. — А что, это имеет какое-нибудь значение? — Только чисто информационное. — пожал я плечами. — Никаких великих событий или ужасных катастроф у вас в ближайшее время не ожидается. — Пан капитан может видеть будущее? — с легкой ехидцей спросил поручик Михалик. Вместо меня неожиданно ответила Бригитта Бергман. — Пан Серегин ваше будущее просто знает, потому что происходит родом из 2016 года. Да и мне про вашу Польшу тоже кое-что известно, хотя я покинула родное время на четверть века раньше. Но об этом мы пока будем разговаривать только с паном Милевским и ни с кем другим, а вам такие знания просто не по чину. И еще передайте своим начальникам, что пан Серегин будет очень недоволен, если пана Милевского к нам доставит другой экипаж. Он таких вещей не любит. Да, подтвердил я такого не люблю. И еще. Полковник Бригитта Бергман служит у меня начальником службы безопасности. Так что по специальным вопросам пан Милевский будет общаться именно с ней. А по вопросам общей политики со мной. На этом, я думаю, наш разговор пора закруглять, а то как бы вдогон вам начальство не послало еще один вертолет. Да, это вполне реальная опасность, согласился пан Козловский. Но прежде чем мы расстанемся, хотелось бы спросить, пан Милевский должен прибыть к вам один или ему можно взять с собой сопровождающих? Пан Милевский может взять с собой 3-4 офицеров в невысоких чинах, ответил я. Но не для участия в нашей беседе, которая будет чисто конфиденциальной, а исключительно для того, чтобы они прошли по местному Белостоку и провели опрос местных жителей по своему выбору. Должно же ваше начальство убедиться, что рассказанная нами история — чистая и истинная правда. Паны польские офицеры козырнули двумя пальцами и вышли переполненные впечатлениями. Едва за ними закрылась дверь, товарищ Сталин перевел взгляд с Бригитты Бергман на меня и спросил. — А теперь, товарищи, будьте добры пояснить, почему вы так упорно требовали, чтобы на встречу с вами прибыл именно товарищ Милевский? — Бригадный генерал Мирослав Милевский — это мой контакт из прошлой жизни, — пояснила Бригитта Бергман. Этот человек был хорошо известен в рядах нашего Министерства государственной безопасности, так как в польском Министерстве внутренних дел именно он отвечал за разведывательную и контрразведывательную деятельность, а также за связи с восточно-германскими и советскими спецслужбами. А еще в руководстве польской компартии противовес гибким товарищам, склонным к оппортунизму и капитулянству перед буржуазными идеями, товарищ Милевский считается сторонником развития реального социализма, сторонником фракции партийного бетона, чуть ли не ортодоксальным сталинистом. Если мы сможем склонить этого человека к сотрудничеству, то перед нами откроется возможность выхода как на советские, так и на восточно-германские спецслужбы. Восточно-германская штази, где имела честь служить товарищ Бергман, добавил я, в ее время считалась одной из лучших разведывательных и контрразведывательных служб стран социализма. Но это и понятно. Враг у них был не где-то далеко, а прямо через забор, и отступать тоже было некуда. Что и подтвердилось в 90-м году, когда меченый придурок Горбачев сдал восточно-германское социалистическое государство на бойню, за 1 000 000 000 марок компенсации. Впрочем, чуть позже он сдаст американцам и все остальные соцстраны, а потом и то государство, которым ему довелось управлять. После чего в Москве случится контрреволюционный переворот, распад Советского Союза и повсеместная реставрация капитализма. «Что-то я не понимаю вас, товарищ Серегин», — сказал Сталин. «В книгах, которые вы мне дали о контрреволюционном перевороте, не написано ничего». Я вздохнул и пояснил. «Книги у нас из библиотеки советского танкового полка, загремевшего в Тартарары из осени 89-го года. Зато о случившемся в августе 91-го года контрреволюционном перевороте, распаде Советского Союза и реставрации капитализма мне и бойцам моей первоначальной спецгруппы известно в силу нашего происхождения из 2016 года. Как выразился наш тогдашний политический лидер, это была величайшая геополитическая катастрофа 20 века». «Да», — задумчиво произнес вождь, — «а раньше вы мне об этом не говорили». «Не говорил, потому что это не имело отношения к текущей задаче осадить назад германское вторжение», — ответил я. 10 дней мы с вами босиком плясали лезгинку на углях, затаптывая прорывы и латая фронт, дырявый, как прелая портянка. Для разговоров об отдаленных политических перспективах тогда просто не было времени. И вот, когда дело в основном было сделано, и, казалось бы, настало время для спокойного общения, прямо на голову падают врата в этот 1976 год. Ну что ж, придется, засучив рукава, разбирать и персональный вопрос товарища Брежнева. «Никто не обещал нам, большевикам, легкой жизни», — огладив усы, сказал Сталин. «Как специалист могу сказать, что отплясывали вы знатно. Сразу видно не только большой опыт, но и талант. А теперь скажите, вы убьете этого Горбачева, да?» «Скорее всего, убью, ибо зуб на него у меня с Эйфелеву башню», — ответил я. «Но случится это далеко не сразу. Сейчас этот человек всего лишь первый секретарь Ставропольского крайкома, а значит, пешка, хотя и проходная. Зато товарищ Андропов, который со страшной силой тянет Горбачева наверх, проходит у нас с товарищем Бергман, подозреваемым по множеству преступных деяний, которые в итоге и привели к краху Советского Союза. Этот человек хитрый, жестокий и подлый, оппортунист и перевертыш, ничуть не лучше Ежова и Ягоды. Но худшее заключается в том, что это именно он ныне занимает должность председателя Комитета государственной безопасности. Поэтому прямой выход через генерала Милевского по этой линии на Москву нам сейчас не нужен, да и прямо вреден. Зато через спецслужбы Восточной Германии можно попробовать выйти на моих коллег из главного разведывательного управления Генерального штаба». «А зачем вам выход на таких людей?» — спросил советский вождь. «Неужели вы хотите устроить террористический акт в отношении одного из членов советского правительства и исполнить его без суда и следствия?» «Да нет, товарищ Сталин. Против товарища Андропова я планирую действовать исключительно классическими методами и только с вашей санкцией. Коллег по цеху я предполагал использовать при подготовке операции против некоторых западных политиков и бизнесменов, яростных противников Советского Союза, исторической России и большевистской идеи, что облегчит стабилизацию этого мира на правильном курсе. Но это в отдаленной перспективе. По большей части выход на генерала Милевского сейчас необходим из-за того, что постоянный портал, в дальнейшем именуемый «Вратами», открылся не где-нибудь в безлюдной местности, а на довольно густонаселенной территории, хоть и дружественного, но сопредельного государства. И без взаимодействия с его властями по-хорошему жить не получится. А по-плохому нам в этом мире нельзя. Уникальный же шанс все сделать тихо и по уму, а не с применением грубой силы. По уму действовать было бы правильнее, согласился Сталин. Только это не всегда получается. Чаще приходится срываться на применение грубого насилия. Потому что результат нужен не послезавтра, а еще вчера. В 76-м году конфигурация сил сложилась просто уникальная, сказал я. Если в январе 18-го, помогая товарищу Ленину овладеть ситуацией, мне пришлось изъять больше половины состава ЦК, то тут из состава Политбюро выдернуть с концами надо будет не более 2-3 человек и одного персонажа вернуть на должность. Ну и, естественно, требуется хорошенько встряхнуть оставшихся, воочию показав им страх Божий. Например, продемонстрировав им вас и назначив на должность вашего представителя в том мире Лаврентия Берию. Кроме кнута у меня в запасе имеется и пряник. Для тех, кто будет труждаться на пределе сил, гарантируется восстановление здоровья, полное омоложение и жизнь долгая, почти что вечная. Впрочем, на тот состав Политбюро еще надо будет глянуть собственными глазами, с истинным взглядом, и только потом выносить окончательное решение. В таком случае, — сказал лучший друг советских физкультурников, — сейчас мне лучше вернуться в свой кабинет. И имейте в виду, что если товарищ Милевский решит с вами встретиться, я тоже хотел бы при этом присутствовать. — Хорошо, — сказал я, открывая портал в кремлевский кабинет вождя. — Как только этот человек тут объявится, я вас извещу.